В Вене очень хорошо понимали, что Фридриха II заставить сделать это нельзя даром, одним внушением, что могущество России так же опасно и ему, как Австрии, если еще не больше. Фридриху надобно было заплатить, и дорого заплатить. Но, разумеется, Австрия из своего не намерена была произвести этой уплаты, не намерена была и усиливать страшной Пруссии, не усиливая в то же время и саму себя для поддержания равновесия. Заплатить должна была Польша. И мы видели, как старый Кауниц строил план уступкую Пруссии польских земель возвратить Австрии Силезию. Но если бы даже эта заветная мечта и не осуществилась, Австрия готова была делить Польшу с Пруссией, с Россией, лишь бы только последняя не посягала на целость Турции, особенно не приобретала земель и даже влияния на Дунае по соседству с монархией Габсбургов, по соседству с православным народонаселением ее. Повторяя упрек прусскому королю, что он хочет ловить рыбу в мутной воде, Венский двор спешил в этом отношении предупредить, превзойти своего соперника, ставшего образцом. Он прежде всего воспользовался смутными обстоятельствами и выловил несколько польских земель. Но этого было мало. На отношениях турецких построен был другой план земельного приобретения в важной области Дуная. Решено было вступить в соглашение с Портую, предложить ей помощь или войском, или доставлением выгодного мира, и за это вытребовать земельную уступку. Помощь в войне должна была ограничиться одним обещанием. Разве Пруссия также объявит войну России, но этого ожидать было трудно. Гораздо скорее Пруссия, не могшая сочувствовать усилению России, убедит последнюю ограничиться ничтожными выгодами при замирении с Портою. Австрия будет помогать здесь Пруссии, упорно отвергая русские условия, грозя своими вооружениями, и таким образом приобретет себе право потребовать от Турции вознаграждение за помощь. Интересы Австрии и Пруссии расходились в том отношении, что для Австрии на первом плане были русско-турецкие отношения. Ей прежде всего нужно, чтобы Россия не могла заключить выгодного мира с Турцией, тогда как для прусского короля на первом плане был раздел Польши, а помеха выгодному миру России с Портою на втором. Да и тут Фридрих не считал возможным отвергать почти все русские требования, как это делала Австрия. «Наши интересы, — говорил он австрийскому послу фан Свитену, — не совсем одинаковые. Но, видите ли, я союзник России и много ей обязан. Она первая покинула страшный союз против меня, и я должен ее щадить. Притом для меня не так важно, как для вас, что Россия будет делать завоевания на вашей стороне. Если турок перестанет быть для нее страшным соседом, она найдет других, которые ее сдержат. «Государь», — отвечал фан Свитен, — «на какой бы стране Россия ни делала завоевания, верно одно, что ее сила увеличивается. И если она их делает и сохраняет по своим широким планам, то станет страшную поочередно всем своим соседям со всех сторон. А ваше величество — один из этих соседей, самых близких». Общее правило между нами то, чтобы не допускать усиления России ни с какой стороны. Вы союзник России, и мы не хотим отторгнуть вас от этого союза. Но этот союз не должен увлекать вас к излишнему угодничеству, пагубные последствия которого вы почувствуете без сомнения прежде всех. «Справедливо», — сказал король, — «у меня нет на это возражений». Но постараемся же заключить мир, по крайней мере, на сносных условиях. Например, на уступке России Азова и свободы мореплавания и торговли на Черном море. Я велел попытать турок насчет мирных условий вообще. Кажется, они могут согласиться на уступку Азова и плавания по Черному морю, но они и слышать не хотят о независимости татар. Надобно обходиться умеренно с Россией. Надобно помогать мирным расположениям министра, Панина и его партии. Три самые тяжелые из своих мирных условий русские оставляют, но еще остается одно – независимость татар, на которой они настаивают. Они выставляют, что татары требуют освобождения из-под турецкого ига, но я с трудом этому верю. И брат мой также. Он думает, что только две или три орды заявили подобные требования. Я хорошо понимаю, что на это условие трудно согласиться, но надобно его смягчить, равно как и другие, посредством переговоров. Не надобно забывать, что эти люди – победители, и нельзя не уступить им некоторых выгод. Думаю, что если бы они захотели удовольствоваться Азовом и торговлей на Черном море, то надобно на это согласиться, надобно соблюсти справедливость. Разве можно требовать, чтобы они помирились безо всякой выгоды? Я вам говорю прямо, что хочу мира. Ваши военные приготовления – дело хорошее. Они заставят призадуматься русских, которые не могут воевать в одно время и с турками, и с вами. Однако ведь это одна демонстрация, и мы должны хлопотать о мире. Разумеется, ваше решение быть в готовности на всякий случай благоразумно. Я не могу его не одобрить. Если бы эти люди перешли Дунай, то вы не могли бы этого потерпеть». Тут фан Свитен схватился за последние слова и попытался в исполнении своих инструкций вырвать у Фридриха обещание оставаться спокойным зрителем, если Австрия начнет войну с Россией. «Государь», — сказал он, — «предположим, что Россия заставит нас вступить с нею в войну в каком бы то ни было месте, лишь бы только не в Польше. Дадите ли, Ваше Величество, честное слово, что не вмешаетесь в эту войну ни прямо, ни косвенно и не нарушите с нами мира и доброй дружбы?» «Такого случая еще нет», — отвечал король. «Вы увидите, что эти люди подольют воды в свое вино, и я доставлю им воды для этого в изобилии. Я уверен, что они потребуют вашего посредничества, и тогда дело пойдет иным путем». В разговоре с фан Свитеном 27 апреля «Новый стиль» Фридрих высказался о разделе Польши. Повторив о возможности скорого мира между Россией и Портою, король прибавил, что Россия всегда бы лучше нашла себе удовлетворение и вознаграждение насчет Польши, что для вознаграждения Польши Петербургский двор предлагает отдать ей Молдавию и Валахию, которые, впрочем, будут иметь особого князя, подобно Курляндии. Но что он, король, не считает этого предложения удобоисполнимым. И было бы лучше, если б Россия получила часть Польши.